Жулиана Китиска. 1. Китиска, позднее получивший имя Жулиана или на японский манер Дзюриана, родился в деревне Ураками, что в уезде Саноки, провинции Бидзен. Родители его рано покинули этот мир, и он поступил в услужение к местному жителю по имени Атона Сабуродзи. Увы, Китиска от рождения был обделен умом, а потому остальная челядь ни во что его не ставила и сваливала на него, будто на вьючную скотину, всю тяжелую работу. Когда Китиске было лет 18-19, он влюбился в дочь Сабуродзи, девицу по имени Кане. Та, конечно, и думать не думала о чувствах какого-то слуги. Зато остальные работники, добротой не отличавшиеся, прознав о любви Китиске, принялись его дразнить. И как бы ни был он глуп, а в конце концов, не стерпев такого обращения, тайком в ночи сбежал из знакомого с малолетства хозяйского дома. Следующие 3 года о нем никто ничего не слышал. Но по прошествии этого времени Китиска вернулся в Ураками нищим оборванцем и вновь поступил на службу к Сабуродзи. Он перестал обращать внимание на насмешки, лишь со всем усердием исполнял свою работу. Дочери хозяина Кане он был по собачьи предан. Та успела выйти замуж, и брак ее складывался на редкость счастливо. Год или два прошли без перемен. Однако мало-помалу другим челядинцам стало мерещиться в поведении Китиска что-то подозрительное, и потому они, движимые любопытством, начали пристально за ним следить. И действительно, обнаружилось, что он каждый вечер крестится и произносит молитвы. Об этом сразу донесли Сабуродзи. Тот, испугавшись, как бы чего ни вышло, тоже не стал мешкать и сдал своего слугу в деревенскую управу. Китиска ничуть не смутился, даже когда его под надзором стражи отправили в темницу в Нагасаки. Напротив, рассказывают, что лицо несчастного дурачка преисполнилось удивительным величием, будто на него пролился небесный свет. 2. Представ перед судьей, Китиска честно признался, что стал последователем христианского учения. Далее между ними произошел такой диалог. Судья. «Как зовутся боги твоей веры?» Китиска. «Иисус Христос, молодой владыка страны Вифлеемской, и Санта Мария, владычица соседнего государства». Судья. «И как они выглядят?» Китиска. «Иисус Христос, которого мы видим во снах наших, пригожий собой молодой господин в роскошном лиловом одеянии с длинными рукавами, что до Санта Марии ее одеяние расшито серебром и золотом». Судья. «И отчего же твоя вера почитает в них богов?» Китиска. «Христос Сан полюбил Санта Марию Сан и умер от любви, а потому изволил стать Богом, чтобы спасать всех нас, кто страдает от любви, как он сам». Судья. «Кто и когда обратил тебя?» Китиска. 3 года скитался я там и сям, пока не встретил на берегу моря человека с рыжими волосами, от которого и принял веру. Судья. «Проходил ли ты для этого какой-нибудь обряд?» Китиска. «Прошел обряд крещения водой и получил имя Жулиана». Судья. «Куда делся потом человек с рыжими волосами?» Китиска. «Случилось такое, чего я совсем не ждал. Он ступил на бурные волны и ушел неизвестно куда». Судья. «Не воображай, будто можешь такими россказнями облегчить свою участь». Китиска. «Я не обманываю. Все это чистая правда». Судью показания Китиска озадачили. Уж больно они отличались от того, что говорили другие христиане. Но сколько он ни допрашивал преступника, тот упорно твердил свое. 3. Жулиана Кетиске приговорили к смертной казни через распятие согласно указу императора. В назначенный день его провели по улицам и, в конце концов, безжалостно пригвоздили к кресту на лобном месте под Святой горой. Сноска. По-видимому, имеется в виду холм Нисидзаки в городе Нагасаки, Япония, где в 1597 году были казнены 26 японских христиан, позднее канонизированных католической церковью как мученики. Крест высоко вознесся над окружавшей его бамбуковой оградой. Жулиана Кетиске, подняв голову к небу, несколько раз громко произнес слова молитвы, после чего без страха встретил удар копья. Пока он молился, над его головой собрались тяжелые темные тучи, и вскоре над местом казни разразилась гроза с сильнейшим ливнем. Когда снова прояснилось, Жулиана Кетиске на кресте был уже мертв. Но тем, кто собрался за оградой, казалось, будто слова его по-прежнему разносятся в воздухе. То была простая, безыскусная молитва. «Молодой владыка страны Вифлеемской, где ты? Славен будь!» Когда мертвое тело сняли с креста, могильщики обомлели. От него исходило благоухание, а изо рта чудесным образом выросла белоснежная лилия. Историю Жулиана Кетиске можно найти в собрании рассказов о произошедшем в Нагасаки, католических записках, разговорах при свечах, в бухте Тама и других хрониках. Сноска. Названия хроник вымышлены автором. Из множества японских мучеников этот святой простачок больше всего трогает мое сердце. Август 1919 года.